Глава 3. Что плавает в пруду? Как обычно, после школьных занятий Миша гулял в компании с Андреем и Сергеем. На перемене они показали ему девочку из старших классов и рассказали, что на выходных у нее пропала мама. Про возвратившиеся части тела в этот раз никто не упоминал, но все равно от этой третьей из известных Миши пропажи веяло жутью и холодом. Друзья не уставали выдвигать свои версии исчезновений. Основной была похищение инопланетянами. Хотя Сергею больше нравилось предположение, что из людей делают зомби, которые потом работают на секретных заводах по производству гигантских роботов. Ни Андрей, ни Сергей не знали про пропажу Башкатова. Может быть, поэтому они смотрели на все происходящее не так мрачно, как Миша. Миша же не мог отделаться от чувства, что опасность где-то рядом. Она как будто ходила кругами, вынюхивая новую жертву, а он не знал, откуда ее ждать. Он рассказал про папиного друга, что тот тоже исчез без следа, но Сергей и Андрей сказали, что между этими пропажами нет связи. До сих пор пропадали родственники учеников их школы, и если бы Башкатов был чьим-нибудь родителем, они бы уж точно знали. «Это совершенно другой случай», – важно заявил Андрей. Миша не мог согласиться, но промолчал. Они дошли до пруда, набрали плоских камушков и стали запускать лягушек. Мише сегодня не везло. Все его лягушки тонули после второго прыжка, а некоторые сразу шли под воду. Миша отправился на поиски счастливого камня. Он перелопатил кучу камушков в поисках самого-самого ровного и плоского и отрыл, в конце концов, увесистый, но идеально ровный булыжник. Он был похож на крупную морскую гальку. Миша размахнулся и запустил его изо всех сил по водной глади. Камень подскочил 7 раз, а на 8-й нырнул в воду. Это, конечно, не было рекордом, но хоть как-то реабилитировало Мишу в собственных глазах и служило хорошим завершением полосы неудачных бросков за сегодня. Возможно, с этого камня началась бы другая полоса – удачных бросков. Но удачу стоило приберечь на завтра и не растрачивать понапрасну. Так думал Миша, когда увидел, что на том месте, где утонул последний его камень, появилось несколько пузырей воздуха. Они лопнули. А следом всплыл большой черный башмак с оторванной подошвой. Ни Андрей, ни Сергей ничего не замечали. Они уже закончили соревноваться, отряхивали руки и собирались расходиться по домам. У Миши ком встал в горле. Он вытянул руку, указывая на ботинок, и выдавил из себя что-то нечленораздельное. Друзья оглянулись на него. «Ты чего?» «Да вот же!» Миша посмотрел на башмак и увидел, как он медленно, словно нехотя, снова ушел под воду. Всплыло еще несколько пузырей, от них разошлись круги по воде, и все затихло, как будто ничего и не было. «Да чего ты, Мишк?» Он повернулся к друзьям и понял, что они смотрели на него, а не на то место, куда он указывал. «Вы что, ничего не видели?» – спросил он разочарованно. «Что бы там ни случилось, — категорично заявил Андрей, — это уже не считается, игра кончилась. Там был башмак, черный, — тихо проговорил Миша». Глава